Вячеслав Корнеев. Ушел Василий Лановой. Навечно сердце замолчало. Он был страной, он жил страной. Она в словах его звучала. В кремлевском зале тишина. А он читает нам со сцены о том, какой была война, какую мы отдали цену. Прощай, артист. Прости, артист. Мы будем помнить ваши роли. Аплодисменты, браво, бис. Прощай, артист. Прощайте, что ли. Ушел Василий Лановой. Закрыта целая эпоха. Он жил страной, он был страной. До капли, до конца, до вздоха. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.